Глава 61. Как уйти от мужа с наименьшими потерями для него и себя? Ну тоже, нашла проблему. Уйти от мужа, взяла да ушла, и всех делов. Вот так обычно и рассуждают женщины. И так и уходят, разом, как в холодную воду бросаются. А как надо? С головой надо, хорошенько все взвесив и попытавшись вычислить главную побудительную причину развода. Зачем? Затем, чтобы попробовать ее устранить. Зачем устранять? Чтобы попытаться начать с мужем все сначала, как после свадьбы. Зачем с мужем? Нет, так разговаривать невозможно. И я говорю, невозможно. Жить с ним дальше невозможно. Почему? Он что, пьет, буянит, продает на сторону мебель, имеет еще 3 семьи? Да вроде нет. Тогда почему вы хотите от него уйти? Ну, я не знаю. А должны знать, без четко сформулированных взаимных претензий расставаться нельзя, иначе впоследствии вы будете жалеть, что ушли, или просто не сможете уйти. Как так не смогу? Физически, разве вы не знаете семьи, которые разводятся всю жизнь и сходятся всю жизнь вместо одного единственного раза? А почему? Потому что не могут найти весомых аргументов против друг друга, им и вместе плохо, и врозь нехорошо. Но бесконечный развод — это еще не трагедия. Трагедия — это когда вначале разводятся, а потом начинают думать, почему. Я знал одну семью, разошедшуюся из-за тараканов. Да-да, из-за обыкновенных кухонных тараканов. Дело в том, что муж имел дурную привычку давить разбегающихся маленьких тараканов пальцами, так как тапок снимать было долго. А жена, наблюдая эту процедуру, представляла, что ночью он этими самыми руками, даже если он 100 раз после этого их вымыл. Они развелись, о чем много лет после этого жалели. Больше всего она. Дорожку счастливому браку перебежал таракан. Почему это стало возможным? Потому что они друг о друге не думали. И вообще не думали. Муж не удосужился понять, что предложенный им способ уничтожения тараканов для его жены неприемлем, настолько, что она готова с ним расстаться. Жена не могла или не хотела объяснить масштабы своей неприязни, не пыталась убедить мужа найти иной способ. Она накапливала на него раздражение, которое привело к разводу. 2 нормальных, любящих друг друга человека не смогли разобраться в причинах пустякового, в общем-то, конфликта, не смогли объясниться и разошлись. Не следуйте их печальному примеру. Анализируйте свои чувства, особенно негативного спектра. Недовольство, раздражение, злость, ненависть. Ищите их побудительные мотивы. Что вам не понравилось в поведении мужа? Или это вам плохая погода не понравилась, а муж просто попал под горячую руку? Ищите. Причина всегда найдется от глобальной пятен на солнце до банальной порванных новых колготок. Нашли? Тогда объясните причины своего раздражения второй своей половине в доступной для него форме. 9 раз объясняли, 10-й объясните, для большей убедительности сопровождая слова действиями, только не угрозами и мордобоем, которые лишь раздражают оппонента, а, например, 3-дневной голодовкой. Чужие страдания впечатляют гораздо больше, чем свои. А разводиться-то когда? Когда вы исчерпаете все возможности до 1. Но даже разводясь, думайте о сохранении нормальных отношений, потому что развод не повод для ненависти. Разводитесь цивилизованно, думая о себе, но и о муже, в первую очередь о муже. О ком? О муже! Вы что такое говорите? Да вы знаете, как он меня достал за все эти годы, чтобы я о нем думала. Тем не менее, ведь инициатором развода являетесь вы, а не он. И что? То, что уходящая сторона должна заботиться об оставляемой, хотя бы потому, что морально подготовилась к разводу, и еще потому, что уходит в более счастливую жизнь. Ну или в менее несчастную, чем была, то есть выигрывает, от чего должна проявить некоторое благородство. Не убедил. Хочется на прощание за все перенесенные муки. Тогда поговорим о выгоде, о благородстве. Забота о муже в процессе развода вам очень выгодна. И даже не потому, что худой мир лучше доброй ссоры. Просто выгодно. Чем? Тем, что вы не заимеете в его лице смертельного врага. Отчего он будет препятствовать вам в оформлении юридической стороны развода. Не станет назло вам отбирать детей. Не будет из-за тех же мотивов торговаться с вами за каждую делимую надвое табуретку. Возможно, в дальнейшем будет помогать деньгами и участием в судьбе детей. Но самое главное, не полезет в вашу новую жизнь, в том числе в вашу новую семью. Если с ним по-доброму. А если по-злому, полезет, имеет полное моральное право. Например, разбить вашему новому мужу физиономию. Или еще раз разбить и третий. Или, того хуже, прижать его в темном углу и рассказать, кто вы такая есть на самом деле, что делали и что способны сделать. А ведь он много чего может порассказать и даже присочинить. Подлец. Нет, не подлец, лишь отражение ваших поступков. Эхо. Ведь вы сами не хотели мира, хотели войны. Ну так получите полномасштабные боевые действия. Что? Уже не хочется? О чем же вы раньше думали? Ах, не думали. Да, так обычно и бывает. Женщины разводятся, лишь бы развестись, руководствуясь какой-то своей особенной логикой, с точки зрения мужчины антилогикой. Однажды ко мне пришла женщина и долго возмущалась поведением своего мужа. Я пришла поздравить его с Новым годом, а у него в постели была голая баба, развратник, Казанова. Ну, я ему устроила, я им такое устроила. Что устроили? Страшный суд устроила, я ей все волосья повыдергала, всю одежду порвала и в чем есть выкинула за дверь, голой, на мороз, чтоб впредь неповадно было. Потому что я за своего мужа... Погодите, не понял я. Вы сказали, пришли поздравить. Откуда пришли? Из дома. А разве дом мужа не ваш дом? Нет, конечно, я с ним уже 2 года не живу. 2 года? Ну да, мы в разводе, у меня новая семья. А почему же вы? Почему пришли в дом к фактически чужому мужчине и за волосы вытащили из его постели чужую женщину? На каком основании? Я ничего не понимаю. Как? На каком основании? Я его поздравить пришла, и, между прочим, у него еще даже свой чемодан не забрала. Вот логика. 2 года в разводе, а продолжает считать бывшего мужа своим. И ревнует его к посторонним женщинам, на том основании, что не забрала у него чемодан. То есть разбросай по городу 30 чемоданов, и на этом основании всех тех мужиков лиши личной жизни. О, дает! А вы говорите? Что, говорите? Согласны по-цивилизованному? Тогда вы должны готовиться к разводу задолго. Начинать копить аргументы, почему вы не можете с мужем жить дальше. Лучше в форме компромата, который вы выложите весь и разом накануне развода. Для развития в нем комплекса вины. Или для суда, если на него он не подействует. Просчитать, как и на что вы будете жить после развода. На кого опираться. Подковаться юридически, чтобы гарантированно отстоять своих детей, жилплощадь и материальные ценности. Узнать, на какую социальную поддержку вы можете рассчитывать как разведенка. В том числе заранее подыскать место в садах, яслях и школах. Подготовить психологически мужа к разводу, для чего постоянно в спокойной манере намекать ему, что у вас с ним ничего не получится по вашей вине, потому что он вне критики. Настроить нужным образом детей, чтобы ваш развод не был для них сюрпризом, и чтобы они держали вашу сторону. Не забыть родственников, особенно своих, которым вашу семейную жизнь следует представить в выгодном вам свете. Начать подыскивать мужу тех женщин, которым его можно будет передать с рук на руки, превратив развод в его новый брак. Я понимаю, что неприятно, но это средство для стабилизации мужа и мирного развода идеальное. Другая женщина сможет залечить его душевные раны гораздо быстрее, чем родственники, друзья, водка и сиюминутные развлечения вместе взятые. Если вы не можете ему найти новую жену, отыщите хотя бы подругу, которая сможет его отвлечь от брачных раздумий. И от вас. Если она не согласится делить с ним ложе, пусть хотя бы пококетничает. Разведенному мужчине очень важно почувствовать к себе женский интерес. Это отвлекает и реабилитирует. Разговор, во время которого впервые прозвучит слово «развод», должен вестись в истерическо-страдальческом тоне, со слезами, соплями, клоками вырванных волос, обвинениями в адрес мужа и критикой в свой. Спокойные ультиматумы мужчины воспринимают очень плохо. Язык логики и ультиматумов – это их мужской язык. От вас ждут бабских, истерических реакций. Продемонстрируйте их. Разговор завершите комплиментами, адресованными мужу и всему мужскому полу в целом. Они это любят. Последнее слово оставьте за вашим мужем, потому что оно ничего не значит, хотя и создает иллюзию победы. После развода приложите максимум усилий для сохранения с бывшим мужем хороших, в идеале дружеских отношений. Он вам 100 раз пригодится. Несколько пар супругов, которых я, применяя современную терминологию, развел, сохранили друг с другом самые хорошие отношения. Если бывшей жене нужно что-то перевезти или куда-то съездить, бывший муж мгновенно подает машину, в которую садится в том числе и новый муж. Другая пара дружит домами. Третья соединилась вновь, потому что расстались нормально, не успев наговорить друг другу гадости, и живут очень счастливо. Так что рекомендую. Развод, он, не исключено, первый шаг к браку и к началу первой главы.